Кодекс Запада. В молодости я слышал сердце мира. Это не всегда стук, это скорее гул, идущий откуда-то из глубины земли и наполняющий тебя уверенностью, что ты прав. Путь саморазрушения тоже может быть правильным. Я хотел попробовать все, что существует на этом свете, но это все попробовало меня. Я прыгал из отходящей электрички на перрон, приземлившись в сантиметре от бетонного столба. Допивался до того, что бегал по Хобокену за неграми с молотком, заказывал самых страшных проституток в городе и курил с ними траву. Отобрал у китайского дворника метлу в Манхэттене и подметал улицу, пока тот не сообщил мне, что владеет приемами самообороны. Сдуру дал пощечину Маргарет из-за какой-то неоправданной пьяной ревности, но тут же испугался и извинился. «Я хочу быть с тобой, остальное второстепенно», — заявил я, когда она сказала, что на свете есть вещи, через которые она не сможет переступить. «Марго, я протрезвел. Люби меня, как я тебя», — она внимательно посмотрела на меня и, кажется, поверила. Человека, который жаждет славы или боится смерти, видно за версту. Неприятное зрелище. Я представлял собой нечто обратное, но такое же мерзкое. То, что со мной было, являлось истерикой, издержки свободы и дурного воспитания. Если ты молод и глуп, никакое сердце мира не поможет. Оно может только намекнуть, предостеречь. Остановить дурака способны лишь органы правопорядка. Вероятно, Фостер понимал меня. Вряд ли он был таким в юности. Но его тусклый взор при моих россказнях о России вспыхивал. Он любил скорость, был прирожденным мотоциклистом, в быту держался сдержанно, дистанцировался от всех, разговаривал тихо, но только пока речь не заходила о поэзии. Официоза не любил, финансовый капитал, правящий миром, ненавидел. При появлении на экране «Черепашек-ниндзя» стыдливо выключал телевизор. «Представляю, сколько они заработали на этом дерьме», — говорил он. Несколько лет преподавания в Турции расширили его кругозор настолько, что он усомнился в американских ценностях. Слушал там «Голос Америки», с ужасом сообщил мне: «Они же все врут». Фостер в своих поисках был одиночкой, истинным эмерсонианцем, полагающимся только на свои силы. Мой гедонизм и цыганщина были ему не по нраву, но он относил их к издержкам возраста. В поэзии ставил на лаконичный стоицизм, камуфлирующий отчаяние, которое американской поэзии не свойственно. Писал стихи в виде элегантных портретов неопределенности. В этой неопределенности был предельно исповедален. Пуританин, честный человек по определению. Он всегда был готов прийти на помощь другу. Мне он казался удивительно смелым. Езда на мотоцикле подобна написанию стихотворения, потому что и там, и здесь есть риск. Поворот, предназначенный для 50 миль в час, убивает на 80 или на 100. Однажды не останется никаких слов, и будет только встречный грузовик на твоей полосе, поскольку ты уже объехал холм и завершил свою кривую. Мы говорим про стихи, как они работают. Однако единственное, о чем мы рассуждаем, это то, что все равно никаких правил не существует. Поэзия ответственна только перед самой собой и никому ничего не должна. Он любил посвящать стихи друзьям-поэтам. Они переговаривались стихами на известном только им языке: Саймон Эллис, Джо Донахью, Мануэль Бритто, Леонард Шварц, Джоэл Льюис и другие. Все поэты конструируют свое собственное сообщество, конкуренцию, ненарушаемую эстафету, и в этом смысле являются друзьями. Идею эстафетной палочки предложил когда-то битник Тед Берриган. Она хрупка и невидима. Ты можешь взять ее у Рильки или у приятеля-мотоциклиста. В ней нет ученичества, а лишь плавное перетекание традиций и отношений. Элис Нотли так определяет значение эстафеты. Имеется только одна поэтическая традиция, и она всегда изменяется. Вы изменяете всю историю, которая прошла до вас. И в тот момент, когда, например, я вхожу в эту традицию или в эту историю, она прекращает быть мужской традицией. Ее природа полностью изменяется. Я догадываюсь, что Фостер перенял эстафетные палочки от Уильяма Бронка, Джека Спайсера, Роберта Данкина и давным-давно от Эмерсона и Торро. Если будет нужно, я возьму эстафетную палочку и у него. В настоящий момент я обладатель иной эстафетной палочки». Как-то мы затеяли забавный эксперимент со стихами Ивана Жданова. Эд сделал стихотворение с подстрочника, а я потом вновь перевел его на русский. Слово побывало в гостях и вернулось на родину едва ли узнаваемым, но мистерия эстафеты произошла. Он уходит, и ты согласен, чтоб он ушел. Ты волна, но свободы тебе не знать. Летящая птица оставляет в полете след. Предметы не исчезают, если не чувствуешь их. В доме нет никого, но часы все равно идут. Отсутствие сердца по жилам гоняет кровь. Умирая, народы уходят за горизонт. Но пока они растворяются, как облака в дожде, они успеют сорвать с деревьев листок. Равнодушие сойдет с твоего лица. Птица вытолкнет из себя свой крик. Поход оборвет с деревьев листву травы, если твоя рука оставит в полете след. У Жданова в оригинале было: «Если птица — это тень полета, знаю, отчего твоя рука, провожая отпустить кого-то, не вольна совсем, наверняка. Есть такая кровь с незрячим взором, что помимо сердца может жить, есть такое время, за которым никаким часам не уследить». Мимо царств, прошедшие народы, листобоем двинутся в леса, вдоль перрона, на краю природы, проплывут, как окна небеса. Проплывут замедленные лица, вскрикнет птица, это лист падет, только долго-долго будет длиться под твоей рукой его полет. Как-то в Стивенсе мы интервьюировали известного поэта, одного из лучших, и Фостер неожиданно разозлился, что при сдержанном, даже чопорном его характере представить трудно. Мэтр хладнокровно отвергал имена основополагающих для американской литературы авторов: Эзра Паунд, Марианна Мур, Томас Стернс, Эллиот, Уоллес Стивенс. Все они оказались не совсем настоящими. «А Шекспир-то вам нравится?» — спросил Фостер раздраженно. «Не совсем», — ответила знаменитость, «хотя я читал только его сонеты». О Шекспире критически отзывались и другие знаменитые поэты. Уолт Уитмен: «Великие поэмы, включая поэмы Шекспира, убийственны для идеи гордости и достоинства простого народа, для жизненных соков демократии. Те литературные образцы, которые пришли к нам из других стран, из-за моря, родились при дворах, выросли в лучах солнца, светившего замком. Все они пахнут королевскими милостями». «Поэзия не связана с политикой», — постоянно повторяет Эд. «И я от этих бесчисленных повторений начинаю его понимать и даже стал косо поглядывать на дядю Джо. Мы должны отказаться от понятия великого стихотворения. Это расшатывает демократию, где каждый заслуживает права говорить», считает мой друг Эдвард Фостер. Я не согласен с ним, будучи человеком старомодным. В моем понимании по-прежнему присутствуют такие основные контрапункты, как поэты-чернь, поэты-власть, поэты-женщина, что проще определить как барышня и хулиган. Мы сидим в офисе и спорим на эти, в общем-то, безобидные темы. Вдруг выясняется, что в России произошел путч. Фостер давно в курсе, я не бум-бум. О расстреле парламента в Москве Эд выразился образно. Это похоже на операцию «Правое дело», которую наши 3 года назад провели в Панаме. У нас было соглашение, по которому мы должны были передать Панамский канал его хозяевам 31 декабря 1999 года. Отдавать никто не хотел. Поэтому мы ввели туда войска, подбросили Мануэлю Норьеге 50 фунтов кокаина, который впоследствии оказался мукой для лепешек, как следует постреляли, дали хорошую картинку на телевидении, расформировали панамскую армию и привели к присяге нового президента на нашей военной базе. У вашего Ельцина тоже кончились полномочия. К тому же ваш парламент объявил ему импичмент. Вот он и сделал то же самое. Армия ему еще подчинялась. Он обвинил оппонентов в фашизме и коммунизме и одновременно расстрелял ваш Белый дом. Каков учитель, таков и ученик. Яблоко от яблони недалеко падает. Во время войны в Ираке Фостера отстранят от должности. У многих моих друзей пройдут обыски, и они будут вынуждены съехать из Нью-Йорка. Эллиот Уайнбергер напишет по горячим следам атаки на Всемирный торговый центр, что Америка всегда проигрывала, даже в самых ничтожных войнах, и такой участи заслужила. Дяди Джо к тому времени уже не будет в живых.